фон из старых сказочных деревьев. И чтобы все это было сильнее солнца, в половине пятого пополудни, кобальтового горизонта, который он видел сквозь прикрытые веки, покачиваясь вверх и вниз вслед за палубой Малькольма, торгово-пассажирского судна компании «Маджента Стар». Вдруг он очутился на улице Авельянеда. Деревья в осенней ржавчине, руки в карманах плаща. Он быстрым шагом спасается от какой-то неясной угрозы. Прихожая, как в доме у Лолы Ромарина, только уже. Он выходит во двор. Спешить, спешить, не теряя ни минуты. Поднимается по лестнице, как в парижском отеле «Сен-Мишель», где он прожил несколько недель с Ленорой. Фамилию он забыл. Комната большая, завешанная портьерами, скрывающими кривые стены и окна, которые выходят в глухие темные дворы. Закрыв за собой дверь, он почувствовал огромное облегчение. Снял плащ, перчатки и очень осторожно положил их на тростниковый столик. Он понимал, что опасность не миновала, что дверь защищала его только наполовину. Это была лишь отсрочка, которая позволяла ему отыскать более надежное убежище. Но он не хотел думать, не знал, о чем думать. Угроза была слишком неопределенной. Она витала в воздухе, уносясь и возвращаясь, словно клочья дыма. Он сделал несколько шагов и очутился на середине комнаты. И только тогда увидел кровать, скрытую розовой ширмой, жалкое ложе, готовое вот-вот рухнуть, неприбранная железная кровать, таз и кувшин. Да, это могло быть в отеле «Сен-Мишель», хотя и было совсем не там. Комната напоминала другую в отеле в Рио. Ему почему-то не хотелось подходить к этой грязной, неприбранной постели. И он неподвижно стоял, засунув руки в карманы пиджака, чего-то ожидая. Появление Беттины, которая вдруг раздвинула потертые занавески, вышла к нему, словно скользя по засаленному ковру, остановилась в метре от него и медленно подняла закрытое белокурыми волосами лицо. Показалось ему совершенно естественным, почти неизбежным. Ощущение опасности растворялось, превращаясь в нечто иное, и он не знал, что это было, и что его ждет что-то похуже того, что случится сейчас. А Беттина постепенно поднимала свое невидимое лицо, и сквозь белокурые легкие пряди показывался иногда кончик носа, иногда рот, который тут же исчезал, иногда блестящие глаза. Медрана хотел было отступить, хотя бы прижаться спиной к двери, но он словно плавал в густом вязком воздухе, глоток которого с большим трудом, напрягая грудь, все тело, время от времени втягивал в себя. Он слышал голос Беттины, потому что она говорила с самого начала, но речь ее сливалась в один резкий, непрерывный, однообразный звук, словно попугай, неустанно присвистывая, повторял какие-то отдельные слоги. Когда она тряхнула головой и откинула назад волосы, упавшие на плечи, лицо ее оказалось так близко от его лица, что стоило ему лишь наклониться, и он мог бы омыть свои губы в ее слезах. Блестевшие от слез щеки и подбородок, приоткрытый рот, из которого продолжали литься непонятные слова, лицо Беттины внезапно словно заслонили собой комнату, портьеры, ее тело, руки, которые, как он заметил, были прижаты к бедрам. Осталось только лицо, окутанное дымкой и залитое слезами. Глаза, вылезшие из орбит, которые о чем-то умоляли Медрана. Он различал теперь каждую ресничку, каждый волосок бровей. Лицо Беттины было нескончаемым миром, застывшим в судорогах перед его глазами, которых он не мог отвести. И голос ее продолжал литься, как густая липкая лента, и смысл слов был ясен, хотя ничего нельзя было разобрать. Ясен и точен. Это был взрыв ясности и завершения, наконец определившаяся конкретная угроза. Конец всему, явление ужаса здесь, в эту минуту. Тяжело дыша, Медрана смотрел на лицо Беттины. Оно хотя и не приближалось к его лицу, но было уже совсем рядом. и узнавал хорошо знакомые черты —